Глава 34. «Ну мы и влипли», — пробормотал Катон. «Теперь уже все равно», — отрезал Макрон. «Нам нужно убраться отсюда». «Убраться отсюда?» — в изумлении переспросил Катон. «И куда же мы двинемся?» «В царский чертог. Это последнее, что нам осталось». «Ну как быть с нашими ранеными?» Катон махнул рукой в сторону госпиталя. «Не можем же мы их бросить?» «Для этих ребят мы ничего сделать не можем», — твердо заявил Макрон. «Ничего. Давай, строй свою когорту. Сомкните ряды и следуйте сразу за моими парнями». Макрон отправил юношу к его бойцам, а сам обратился к легионерам. «Напротив ворот! В колонну по четыре! Становись! Пошевеливайтесь!» В то время как солдаты поспешно четверками занимали места друг за другом, Катон выкрикивал приказы по-кельтски. Вскоре оба подразделения построились на площадке перед воротами базы и соединились в сплошную колонну, огражденную по фронту и слева с сомкнутыми щитами. Макрон огляделся и, увидев Фигула, сказал: «Оптион, коли уж ты такой хренов мастер болтаться в хвосте, будешь командовать тыловым заслоном. Бери два отделения. Строй держать крепко. И смотри, чтобы у меня ни один выродок не проскочил!» «Есть, командир!» — отчеканил Фигул, повернулся и побежал исполнять приказание. Как только люди полностью разобрались, Макрон протиснулся в первую шеренгу. «Колонна! Слушай мою команду!» — выкрикнул он и сделал паузу, чтобы Катон повторил его слова по-кельтски. «Шагом марш!» Щиты, шлемы и острия копий качнулись вперед, и топот подбитых железом сапог гулко разнесся под надвратной башней, когда легионеры пришли в движение. Следом двинулись волки, легче вооруженные и еще не настолько обученные, чтобы идти, не сбиваясь с ноги, под стать римлянам, возглавлявшим колонну. Катон, державшийся позади своих людей, видел, как дуратриги толпой набегают на солдат тылового заслона, перекрывших щитами проем ворот базы. Приказа метать копья не потребовалось, бойцы сами сделали это, едва враг пересек черту досягаемости. И варвары в передних рядах попадали на земь, пронзенные тяжелыми железными остриями. Правда, они тут же пропали из виду. Их захлестнула катившаяся за ними волна соплеменников, стремившихся нагнать небольшую колонну, уходившую маршем вглубь Каллевы, к царской усадьбе. «Развернуться поперек дороги!» — проревел находящийся в голове строя Макрон, размахивая мечом, чтобы люди поживее это сделали. И вскоре стена щитов сплошь перекрыла улицу, по которой тащилась колонна. Прежде чем тыловое прикрытие успело выпростаться из-под надвратной арки, дуратриги обрушились на заслон, отчаянно молотя длинными мечами по прямоугольным щитам. И те, и другие дрались в молчании. Варвары, потому что сбили дыхание, пробегая через римский лагерь, римляне — в силу мрачности положения, в каком они оказались. Стук оружия, щиты да лязг клинков вполне было бы можно принять за шумы массовой тренировочной схватки, а не кровопролитного боя, если бы не вопли раненых, да то исступленное ожесточение, с которым бились и дикари, и легионеры. Однако тыловой заслон знал свое дело и продвигался назад, преимущественно отражая удары и нанося свои лишь тогда, когда просто нельзя было не наказать врага, взорвавшегося в своем безрассудстве, и с этой задачей лучше всех прочих справлялся рослый и подвижный Фигул. А путь Макрону заступили те дуратриги, что сумели перебраться через валы по обе стороны от пылающих городских ворот. Они теперь запрудили всю улицу, издавая оглушительные боевые кличи и ударяя копьями по щитам. «Держать строй!» Прогремел над всем этим шумом голос центуриона, вскинувшего щит и поверх его кромки внимательно наблюдавшего за врагами. Обнаженный меч он держал на уровне пояса, отведя руку для первого колющего удара. Дистанция между колонной и ревущей толпой дуратригов неуклонно сходила на нет. И когда она сократилась до десятка локтей, шедшие впереди варвары подняли копья и бросились к римлянам. Остальные, проревев боевой клич, последовали за ними. «Не останавливаться!» — закричал Макрон, когда солдат слева споткнулся. «Двигаться ходом, несмотря ни на что!» Колонна встретила дикарей узким фронтом. Тесное пространство улицы не давало врагам полноценно использовать численное превосходство. Макрон и остальные бойцы первой шеренги слаженно выбрасывали перед собой щиты, вминая их в орущую людскую массу. Потом вбивали туда же мечи и, сделав шаг назад, повторяли все снова и снова в отработанном механическом ритме. Дуратриги атаковали яростно и отважно, но мало что могли противопоставить дисциплине и выучке римлян. Они или пятились, или падали, а колонна продолжала свой марш по телам. Правда, то здесь, то там вражеские мечи или копья находили в стене щитов щель и порой поражали кого-нибудь из солдат. Легионеры, которым тяжесть полученных ран уже не позволяла держаться в строю, опускались на землю, а их места тут же заполнялись товарищами из задних шеренг, чтобы ударная линия римлян по-прежнему оставалась сплошной. Раненых оттаскивали к лачугам, и проходящие воины молча косились на них, а те в ответ слали прощальные взгляды. Когда мимо начинал продвигаться заслон, несчастные прикрывались щитами и выставляли мечи, готовясь по мере своих угасающих сил драться до скорой и неотвратимой кончины. «Это безжалостно», — с горечью думал Катон. «Просто бесчеловечно бросать их вот так, без всякой защиты!» Однако он знал, что и ему, упав наземь, не пришлось бы рассчитывать на чью-либо помощь. Отдавать свою жизнь ради чьего-то спасения было бессмысленно, ведь умереть в конечном счете предстояло им всем. Тыловое прикрытие отходило под нажимом врагов, захвативших римскую базу, и теперь наседавших на хвост колонны в отчаянном стремлении прорвать стену щитов и затем разметать небольшой римский отряд, разодрать его в клочья. Фигул, здоровенный, широкоплечий детина, держался в середине шеренги, ухитряясь одновременно отдавать приказы, отбивать щитом удары противника и неустанной работой меча охлаждать пыл напирающих дуратригов. Шаг за шагом легионеры и волки продвигались по узкой улице к перекрестку, одно из ответвлений которого вело прямо к царской усадьбе. Утоптанная земля под солдатскими сапогами быстро размокла и сделалась скользкой от крови павших, запах которой мешался в воздухе с запахом растревоженной почвы. Со своего места в середине колонны Катон уже видел край широкой улицы, проходившей через центр Каллевы, и теперь, судя по всему, забитой врагами. «Катон! Катон!» Голос Макрона возвысился над шумом битвы. «Командир! Как только мы займем перекресток, бери своих людей и расчищай путь к царскому логову!» «Есть, командир!» Легионеры медленно пробивали себе дорогу сквозь толчью вопящих варваров, пока не рассекли главную улицу Каллевы надвое, отрезав часть дуратригов от основной, словно опешившей и даже как-то притихшей орды. «Катон! Давай!» — выкрикнул Макрон. «За мной!» — воззвал Катон к своим воинам и устремился вперед, к ответвлению, в конце которого должен был находиться еще скрытый от глаз, но уже манящий своей явной близостью царский чертог. Лишь немногие, отделенные от своих соплеменников, но сохранившие хладнокровие дуратриги, попытались встать у него на пути. Однако они были быстро смяты и перебиты. Остальные рассыпались и, показав гнавшимся за ними волкам пятки, позорно бежали, ныряя в боковые проулки, чтобы затеряться среди хижин. По окончании скоротечной стычки Катон выпрямился и оглядел расширенными глазами округу. Он почему-то не мог отдышаться, пока не догадался разжать стиснутые в волнении зубы. Мандракс стоял чуть позади него со штандартом в одной руке и окровавленным мечом в другой. Воин ухмыльнулся Центуриону, вонзил штандарт в землю, потом схватил сбитого Катоном с ног врага за волосы, отдернул назад его голову и занес клинок, чтобы ее отсечь. «Нет!» — крикнул Катон. «Не сейчас! Оставь это на другой раз! Слышишь?» Мандракс с видимой неохотой отшвырнул пинком мертвое тело и взялся за свой штандарт. И тут Катон заметил, что некоторые его бойцы уже держат жуткие трофеи в руках, а другие, с немалой рьяностью, пытаются обрести их. «Прекратить!» — приказал Центурион. «Бросить все! Кому сказано? Все нахрен выбросить и построиться!» Бойцы угрюмо повиновались и сбились вдоль улицы в плотный прямоугольник. Как только они это сделали, Катон велел им отойти на 30 шагов, остановиться и ждать дальнейших распоряжений. Насколько он видел, оставшиеся легионеры довольно легко сдерживали напор врагов, подступавших со стороны главных ворот от рибатской столицы. Неожиданно в поле его зрения появился протиснувшийся сквозь задние ряды своих легионеров Макрон. Завидев Катона, он мрачно кивнул. «Неплохая работа. Ступай вперед, и пусть твои парни проследят, чтобы проход к чертогу оставался открытым». «Хорошо, проследим». «Когда моя команда приблизится, заводи свою внутрь. Будь готов закрыть ворота сразу после того, как во двор проскочит последний из римлян». «Это случайно не ты будешь, а?» — усмехнулся Катон. «Выполняй!» «Есть, командир!» Катон отбежал к своим людям и скомандовал кругом марш. Отряд развернулся и довольно уверенно двинулся с места. Дуратриги, отрезанные от своих основных сил, больше сопротивления не оказывали и при виде волков скоренько убирались с дороги. Потом улица расширилась, и за поворотом открылся последний отрезок пути к царской усадьбе. Ворота были открыты, по обе стороны от них в полном вооружении несли караул царские телохранители. Стоявший в проходе Кадминий поманил Катона к себе, и тот подбежал к нему. «Макрон со своими парнями уже совсем рядом. Мы должны придержать ворота для них». «Придержать?» — Кадминий покачал головой. «Я не могу так рисковать. Заводи своих людей, а уж с Макроном как выйдет». «Нет!» — непреклонно заявил Катон. «Ворота останутся открытыми до моего приказа». Кадминий было вскинулся, чтобы возразить, но глаза молодого центуриона сверкнули так, что гигант отвел взгляд и кивнул. «Ладно. В конце концов, для защиты царя нам потребуется каждый клинок». «Совершенно верно», — спокойно отозвался Катон и, повернувшись к своим людям, приказал. «Все внутрь! Сразу за воротами строятся!» Как только волки вошли во двор, центурион указал, куда встать Мандраксу, и атрибаты начали боевым порядком выстраиваться под штандартом, лицом к улице, откуда доносился шум схватки. Появление легионеров долго ждать не пришлось. Они шаг за шагом отходили назад, под напором орущей вражеской массы, отчаянно пытавшейся разорвать или опрокинуть стену сдерживавших ее натиск щитов. «Передать все копья вперед!» — приказал Катон своим людям, и немногие остававшиеся у воинов копья отправились по рядам к бойцам первой шеренги, быстро вложившим свои мечи в ножны. «Копьями только колоть!» — распорядился Катон. «Первая шеренга, сомкнись! Прикрыться щитами! Два шага вперед! Бить поверх кромки!» Воины со стуком сомкнули щиты и изготовились к бою, крепко сжимая вскинутые вверх древки копий. Копья были гораздо длиннее, чем мечи, а выпады поверх кромки щитов ничего хорошего противнику не сулили, ибо посланные вперед острия в первую очередь поражали глаза. Подобравшись, бойцы замерли в ожидании, глядя сквозь распахнутые ворота, с какой слаженностью отступают к ним римляне. Сам Катон вышел вперед к Кадминию и его караульным, чтобы захлопнуть тяжелые створки, когда придет время. Слышно было, как Макрон приказал двум тыловым шеренгам покинуть строй и без промедления дуть к чистоколу. Солдаты проворно повиновались, вбежали во двор и, обогнув волков с флангов, приготовились разить врагов с караульной дорожки, рассредоточившись по ней в обе стороны от ворот. Римский строй теперь утончился, полчищам дуратригов стало легче теснить его, и Катон боялся теперь, как бы он не рассыпался прежде, чем Макрон и другие легионеры доберутся до позиции, защищаемой возбужденно напрягшимися волками. Враги тоже увидели открывшуюся перед ними возможность и с удвоенной яростью устремились вперед. Когда легионеры добрались до усадьбы, их строй распался, и они нестройной толпой ввалились в ворота. Солдаты тяжело дышали, еле держались на ногах, но в проходе не падали, сознавая необходимость не создавать трудностей для все еще бьющихся с дикарями товарищей. Последним, сопровождая каждый свой выпад площадной бранью, к проему пятился в окружении терявших последние силы соратников, вконец измотанный, но по-прежнему грозный Макрон. Быстрый взгляд назад позволил ему оценить ситуацию, и после того, как смолк очередной дикий варварский вопль, он скомандовал остававшимся с ним людям. «Все назад! Бегом!» Римляне вбежали в ворота, и Катон дал своим копейщикам знак. Те выступили вперед, и дуратриги, увидев опасные жало копий над внезапно выросшей перед ними новой стеной из овальных щитов, непроизвольно отпрянули. «Закрыть ворота!» — крикнул Катон, налегая плечом на доски. Кадминий и его люди присоединились к нему, и обе тяжелые створки ворот, заскрипев, снялись с места. Они уже почти было сошлись в середине проема, но внезапно дрогнули и снова начали подаваться назад. Дуратриги опомнились и теперь навалились на них со своей стороны. «На помощь! Сюда, на помощь!» — выкрикнул Катон, и волки бросились вперед, добавляя инерцию своих тел к отчаянным усилиям тех, кто пытался закрыть доступ в усадьбу. Какое-то время ни одна из сторон не могла одержать верх, и ворота замерли без движения. Затем Катон ощутил, что он снова пятится. «Налегай! Сильнее, парни! Жми со всей мочи!» Тут с внутренней стороны к воротам подоспели легионеры, включая Макрона, и створки вновь замерли, не подаваясь ни туда, ни сюда. Хотя до возможности задвинуть засов между ними оставалась все-таки щель, правда небольшая, шириной всего в локоть. Макрон отскочил назад и закричал людям наверху. «Эй, вы там! Мечите кинжалы! Швыряйте в них все, что только можно! Если надо, даже свои долбаные мечи!» Когда вплотную, сгрудившуюся у ворот вражью массу полетели кинжалы, это вызвало среди атакующих замешательство и позволило выиграть несколько жизненно важных мгновений. Воспользовавшись ими, защитники царской обители закрыли такие ворота и задвинули запорный брус. В то время как многие из солдат попадали, где стояли, на землю или сложились пополам, ловя ртами воздух, Катон заставил себя преодолеть охватившую его слабость. Подобрав щит, он протолкался среди воинов к небольшому подобию вала и по короткой лестнице поднялся к чистоколу. Прикрывшись щитом, он посмотрел вниз и увидел, что дуратриги уже откатываются от усадьбы. Вскоре от них осталась лишь горстка, упорно продолжавшая молотить в ворота мечами и древками копий. «Задайте им жару!» — велел находившимся рядом легионерам Катон, а потом повернулся и крикнул толпившимся во дворе людям. «Копья на стену! Все копья, сколько найдете, сюда!» Как только вниз полетели отточенные копья, даже самые отчаянные дуратриги сообразили, что их ярость бессмысленна. Они рассыпались и побежали прочь от ворот, за черту досягаемости. Катон удовлетворенно кивнул и сошел вниз поискать Макрона. Его друг сидел на земле с непокрытой головой и то рассматривал вмятину на своем шлеме, то пробегал пальцами по шраму на голове. «Макрон, ты в порядке?» Центурион кивнул и моргнул. «Все будет нормально. Только башка идет кругом. Какой-то гад залепил мне прямо по старой ране. Дай-ка руку». Катон протянул руку, помог ветерану подняться и обвел взглядом усталые лица людей. «А где Фигул?» «Он упал. Его сбили с ног». «Погиб?» «Не видел. Не знаю». Катон покачал головой, потом повернулся к воротам. «Наши друзья ненадолго оставили нас». Теперь головой качнул Макрон, он поднял глаза к небу. Близился закат, и над горизонтом распространялось яркое оранжевое свечение. «Скоро стемнеет», — промолвил Макрон, переводя взгляд на Катона. «Надо бы зажечь факелы. Боюсь, Тинкоми и его приспешники не дадут нам провести ночь спокойно».